На верхних этажах крепости метался Айк в поисках Али. Он бросился искать ее, как только услышал крик пленницы. Совершенно мокрый, он прятался в озере у берега, бежал Айк по лестницам и коридорам. Следовало догадаться, Али воспользуется ножом, чтобы освободить остальных. Конечно, откуда монахине знать, что лишнее рвение ни к чему? Если бы она сделала так, как хотел Айк, предоставив других их судьбе, все прошло бы безупречно. Хейдлы обрушились бы на солдат, как гром среди ясного неба. Напоили бы вдосталь свои копья кровью и ушли, оставив Айка с Али. И все. А теперь народ прочесывает крепость в поисках того, что принадлежит им, пленной девушке. Они не остановятся, пока не найдут ее. И Али они тоже найдут. Девушка непременно о ней расскажет, хотя Али и проявляла к ней всяческую доброту. Нужно найти Али и забрать ее оттуда. Хейдлы готовили нападение несколько дней. Окер и его наемники по своей глупости ничего не замечали. Но Айк, засев в укрытии среди утесов, видел, как хейдлы начали прибывать почти сразу после появления полковника, и в их намерениях сомневаться не приходилось. Они дождутся, пока солдаты отправятся домой и нападут во время посадки на плоты. Размышляя об этом, Айк подготовил диверсию, отыскал укромные места, рассчитал, что именно ему понадобится из припасов. Ему нужно будет 200 фунтов пайков и плот. Больше ничего не нужно. 200 фунтов хватит Али на дорогу, а еду для себя он добудет сам. Единственная надежда Айка оставалась маскировка. Хейдлы не знают, что он среди них, и также вымазан охрой, покрыт пылью, одет в обрывки человеческой одежды. Месяцами Айк питался их пищей, подбирал всякую живность, ел мясо, теплое и холодное, свежее и вяленое. Он пах, как они, и был почти так же силен. Оставлял такие же следы. Пот его не отличался от пота хейдлов. Его не будут искать. Некоторое время. Он добрался до лестницы в башню и устремился наверх. Раскрашенный, с хейдлским оружием, почти голый, Айк ворвался в комнату. Челси сидела на подоконнике, перекинув ноги наружу, как будто собралась на прогулку. Она увидела, что в комнату вбежал Хейдл. Челси рванулась вперед в тот самый момент, когда Айк крикнул «Стой!». В последний миг она его услышала и узнала «Айк?». Но Челси уже начала падать и остановиться не могла. И полетела вниз. Айк не стал терять время и сразу бросился в погреб. Там оказалось пусто. Али ушла. Трое и девушки тоже не было. Вокруг него замкнулся огромный круг. Вот так. Все возвращается. Однажды он уже потерял женщину, а теперь теряет Али. Неужели судьба у него такая — все время изображать Орфея в подземном царстве? Они с Али едва не выбрались из лабиринта. Но все началось сначала. «Господи, помоги мне!» Айк посмотрел вниз, ему показалось, что под ногами вырастает новый лабиринт, большой, как лабиринт Минотавра, и тянется на тысячи миль. «Начни с нуля», — сказал он себе. Парадокс. Чтобы найти свой путь, нужно было его потерять. Не осталось никаких зацепок. Айк осмотрелся. Ни следов, ни капель крови, ни царапинки на стене. И он побрел прочь, пытаясь понять, разобраться, кто тут был и когда, что заставило их уйти. Однако мало что удалось выяснить. Если бы Али взяла с собой трое и девушку, она не стала бы оставлять Челси. И Айк понял. Али пошла искать его. Догадка была очень важной. Это означало, что Али пойдет туда, где, по ее мнению, должен быть он. Если бы только понять ход ее мыслей, тогда бы Айк ее нашел. Но надежда слабая. Али не догадается искать его среди скал, в 200 футах от плотов. Ей неизвестно про убежище, вырытое в песке, полном червей и моллюсков. Али будет искать его в крепости, кишащей хейдлами. Айк взвесил варианты. Действовать отдельно безопаснее, но так теряется время. Можно потихоньку обыскать всю крепость. Да только это не игра в прятки, а гонка на выживание. Остается только объявиться открыто и надеяться, что Али поступит так же. «Али!» — закричал он. Подойдя к выходу, Айк выкрикивал ее имя, прислушивался, подходил к окну и снова звал. Далеко внизу хейдлы, толпящиеся у своей добычи, подняли головы. Они грабили плоты, вытряхивали припасы. Раздавались длинные беспорядочные очереди, стреляли просто так, для развлечения. Самые крупные солдаты уже пошли под нож, на мясо. Большие аппетитные полосы прокоптят над огнем или положат в рассол. По меньшей мере, двоих взяли живыми. Пригодятся как транспорт. Несколько костлявых воинов-хейдлов решили попользоваться телом Челси, как если бы она была живая. Вожди кланов, чтобы повысить свой престиж, частенько дают мертвую добычу своим подчиненным. Пусть тренируются. У воды толпилось не меньше сотни хейдлов, и наверняка еще больше их было в крепости. В одном месте редко собирается столько воинов. Айк уже насчитал 11 кланов. Они отлично подготовили западню. Это предполагало хорошее знание людей, что уже достаточно необычно. Айк высунул голову в окно. Хейдлы взбирались по стенам, спеша до него добраться. Тщательно целясь, он тремя выстрелами пробил три амфоры из тех, что раньше разложил на зубцах крепости. Масло загорелось, и, выбрасывая языки пламени, потекло вниз. Хейдлы на стенах шарахнулись в разные стороны. Некоторые успели спрыгнуть, других огонь настиг на месте. Голубые языки, постепенно уменьшаясь, разбегались по стенам. Целый град стрел полетел в стену рядом с окном. Некоторые попали внутрь. Теперь все были заняты Айком. Он услышал, как кто-то спешит вверх по лестнице, и неспешно шагнул в дверной проем. Одним выстрелом пробил привязанные над лестничной площадкой амфоры. Масло из 20 сосудов потекло по ступеням, затапливая лестницу огнем. До него донеслись вопли. Айк подошел к заднему окну и снова позвал Али. Тут он увидел внизу, в полумиле от себя, маленький огонек, движущийся вниз по крутому спуску. Это, несомненно, люди. Но кто именно? Айк потянулся к винтовке. Обойму он расстрелял, но оптика работала. Айк включил прицел, направил дуло вниз и отыскал огонек. По тропинке шли трое с девушкой. Айк прижался щекой к ложу винтовки. Али нигде не было. И тут он ее услышал. Айку показалось, что эхо от ее крика раздается у него в голове, доносится из пламени лестничной площадки, идет из глубин здания. Он приложил ухо к стене и даже сквозь стену услышал, как дрожит ее голос. «Боже мой!» — простонала вдруг она, и у Айка сжалось сердце. Ее схватили. «Подождите!» — умоляла Али. Сейчас ее голос звучал отчетливее. Она старалась быть храброй. Айк знал, на что она способна, и знал, на что способны хейдлы. И тут Али сказала нечто, от чего он застыл. Она произнесла имя Бога на языке хейдлов. Ошибки тут не было. Али верно и в нужном порядке издала щелкающие и гласные звуки. Айк стоял как оглушенный. Откуда она знает? И будет ли от этого прок? Он ждал, прижавшись головой к камню и почти обезумев от страха за Али. Он абсолютно беспомощен и даже не знает, где она, этажом ниже или где-то еще. Голос ее, кажется, доносился откуда-то из крепости. Айк хотел побежать, но не мог заставить себя оторваться от камня. Он отнял голову от стены, и голос Али затих. И тут же раздался снова. «Вот», — сказала она, — «вот что у меня есть». «Говори, говори», — молил Айк, надеясь определить, где она находится. Но она вдруг заиграла на флейте. Айк узнал звук. Та самая флейта, которую он несколько месяцев назад бросил в реку. Али, наверное, взяла ее как сувенир. Ей удалось извлечь из флейты только гудки и свист. Неужели она думает их этим пронять? «Все, Айк», — неожиданно сказала Али. Но сказала для себя. Она прощалась. Айк вскочил. Что там происходит? Он бросился к окну. В это время из ворот вышла толпа хейдлов. Они направлялись к воде. В середине шла Али, связанная, хромающая, но живая. «Али!» — закричал Айк. Она посмотрела вверх. Неожиданно в окне возник похожий на обезьяну силуэт. Какой-то хейдл цеплялся за подоконник. Айк отпрянул, но его уже схватили лапы. оставляя когтями длинные царапины. Айк потянул за розовую стропу у себя на груди, медленно перемещая обрез со спины вперед, и нажал на спуск. Когда он снова увидел Али, она сидела на плоту, и не одна. Плот уплывал от берега. Его тащили снизу амфибии. Она замерла на носу и смотрела на него. Тот, кто сидел рядом с ней, проследил за ее взглядом, однако с такого расстояния не узнал Айка. Плот миновал утесы. Это все, что успел сделать Айк. Он остался один, последний враг. И Хэдли опять карабкались на стены, торопясь схватить его. Айк, теперь он действовал быстро, пошарил над окном. Шнур был на месте, там, куда он его положил. Стащить у солдат взрыв-пакет оказалось до безобразия просто. Времени у Айка было навалом. Он успел спрятать взрывчатку и расставить сосуды с маслом. Сейчас, двумя ловкими движениями, он подсоединил концы шнура к детонатору, резко повернул рычаг, потянул и нажал. Крепость словно расплавилась. Амфоры с маслом взрывались, сверкая на верхушке башни солнечной короной. А сама башня рассыпалась на куски. Эта обитель тьмы никогда не видела такого света. Впервые за 160 миллионов лет стали видны мельчайшие детали грота, гигантской утробы с породой, полной изломов и коридоров. Али бросила на крепость долгий взгляд и от сильного жара закрыла глаза. Она представила себе, как Айк, широко улыбаясь, сидит рядом с ней на плоту, и огонь отражается от стекол его черных очков. И улыбнулась. Он сам превратился в огонь. Потом снова наступила темнота, и рядом был не Айк, а все то же страшное существо. Али боялась, как никогда. —